Глава 8. Алсея забрала меня на том же месте, куда переместила. Если бы летела сама, я бы, наверное, всю ночь добиралась. А ночью Алсее совсем не хотелось караулить нашу иллюзию на случай, если со мной вдруг кто захочет поговорить. Добралась я до того места в тумане. Плохо помню, что происходило дальше. Кажется, Алсея задавала какие-то вопросы, но, поняв, что я не в состоянии разговаривать, отправила в купальню, а затем и спать. На ночь, бросив на меня последний тревожный взгляд, кузина ушла к себе. За ней в нашем замке закреплены покои. Последующие 2 или 3 дня мне было плохо. Боль от разговора с Ришелом смешалась с недомоганием. Все это превратилось в неприятный коктейль. Тело лихорадило, температура поднималась и снова падала. Мне казалось, что я раскачиваюсь на каких-то безумных качелях, то взмывая к небу, то проваливаясь в пропасть. Наверное, я бредила. А еще плакала. Но родители, даже если заставали меня в слезах, списывали все это на реакцию организма из-за близкого превращения. Алсее пришлось покинуть наш замок. Ее зачем-то позвали ее родители. Но у меня все равно не было сил на разговоры с кем-либо. Правда, на 3-й день я начала приходить в себя. Температура спала до нормальной, тело перестало трясти, да и слезы прекратились тоже. Трудно сказать, что я думала и чувствовала в бреду, но теперь снова была полна решимости. Да, Ришел использовал меня и признал это открыто, но так, наверное, даже лучше, чем если бы он начал юлить и оправдываться. Использовал, признался. Все честно. По крайней мере, теперь. Но Ришел еще сказал, что ему нравилось проводить время со мной. Пусть это было лишь потому, что я подвернулась под руку в нужный момент. Пусть о продолжении общения Ришел даже не думал. Просто использовал, пока я рядом. Он ведь демон, и это вполне в духе демона. Я знала, что любить демона непросто. Но все же что-то между нами промелькнуло. Я не успела его заинтересовать, однако у меня есть шанс заинтересовать его в дальнейшем. Главное — не отступать. Если опустить руки, то никогда ничего не получится. Если продолжать бороться, шанс еще есть. Может быть, стоит подождать? Я сейчас слишком уязвима, мое самочувствие нестабильно. Как и магия, которая в любой момент может подвести, вымотать до потери сознания или рассеяться до того, как я сама ее отпущу. Возможно, будет логично подождать. Но вся проблема в проклятом инстинкте. Если я дождусь, когда смогу принять истинный облик дракона, если встреча с Ришелом произойдет после этого, возможно, Ришел посмотрит на меня по-другому. Ведь он увидит красивую, изящную золотую драконицу. Разве я могу быть иной? Вот только и мои чувства уже не будут прежними. Я смогу только сказать, пара он мне или нет. А если не пара? Или если пара, я боюсь и того, и другого. Я должна снова попытаться, до того, как обрету истинный драконий облик. В эти дни Дайт тоже ко мне заходил. Зашел и сегодня, когда я наконец-то пришла в себя. «Как самочувствие?» «Лучше». Посмотрев на меня, Дайт покачал головой и не стал спрашивать, как прошла встреча с Ришелом. «Куда ты собираешься?» Уточнил он, видя, что я переоделась в платье и даже привела себя в порядок. «На ужин. Надоело в комнате сидеть. Пойдем вместе. Можем найти родителей, а можем не искать». «Они поймут». «Со временем». «Может быть». Я вздохнула. «Пойдем?» «Пойдем». Дайт предложил мне руку. Мы чинно вышли из комнаты. Иртес и высокий лорд. Несмотря на то, что Дайт наполовину демон, он предпочитает, когда его называют высоким лордом, титулом, доставшимся по отцовской линии. Услышав голоса впереди за поворотом, мы замедлили шаг. «Какой еще бал-маскарад? Эти демоны совсем обнаглели!» Возмущалась мама. «Почему это обнаглели?» Удивился папа. Кажется, он так не считал. «Потому что у них серьезные проблемы, а они устроили этот бал. В самый разгар расследования. Обвинения с империей никто не снимал». «Что ты так завелась? Обвинения никто не оглашал. Расследование проводится тихо. Почему демоны не могут развлекаться? Сами, там, у себя. Они ведь не прислали нам приглашение?» «Еще бы прислали!» фыркнула мама. «А завелась я? Да ведь ты понимаешь, я просто переживаю». «Понимаю». Голос папы помрачнел. Мы с Дайтом отступили и тихонько попятились назад. За поворот, еще один поворот, еще, и только теперь позволили себе выдохнуть. «Кажется, не заметили», — с облегчением сказал Дайт. «Ты так боишься моих родителей?» За насмешкой я пыталась скрыть волнение. Но Дайта оказалось сложно провести. «Возможно, стоило бы позволить им нас заметить. Тогда бы у тебя не осталось шанса». «Они ведь не сказали, когда будет бал-маскарад?» «Ты знал?» «Знал». «Скажешь?» «Нет». «Почему?» «Лиан, у тебя есть хоть капля гордости?» Не выдержал Дайт. «Дома ты всегда была веселой, бесшабашной девчонкой, любительницей шалостей. Но когда ты выходишь в высшее общество, ты предстаешь совершенно другой, гордой, знающей себе цену драконицей, красавицей, сводящей мужчин с ума». «Вот насчет сводящей с ума это я согласна. Одного точно свела». «Никогда бы не подумал, что ты опустишься до такого». «О чем ты говоришь?» Я прищурилась. Высвободив руку, отстранилась от Дайта. «Не нужно делать вид, будто ты не понимаешь. Я ведь тоже не идиот, видел твои слезы. И плохо тебе стало, потому что ты все же решилась навстречу. Понимаю, ты волновалась за Решела. Убедилась, что его не держат на цепи? Убедилась. Но он тебя использовал, и могу догадаться, что открыто сказал тебе об этом во время встречи. Он, конечно, тот еще гад, но не настолько, чтобы продолжать над тобой измываться. Так чего ты добиваешься, Лиан? После всего еще хочешь бегать за ним? Унижаться, моля о его внимании?» Я сжала руки в кулаки. «Ты не понимаешь». «Объясни». «Зачем? Почему я должна всем все объяснять? Почему я не могу сама решать, как мне жить? Перед кем унижаться, а перед кем показывать гордость? Почему?» «Может быть, потому что нам не все равно? Для меня ты младшая сестренка. Я видел, как ты росла, становилась самостоятельной». «Вот именно! Самостоятельный! Признайте, наконец!» «Нет, Лиан, ты ведешь себя глупо! Как можно признать тебя умной и взрослой, если ты ведешь себя как глупая маленькая девочка?» «Так вот, значит, какого ты обо мне мнения?» «Я всего лишь не хочу, чтобы тебе стало еще больнее!» «Нет, ты не хотел, чтобы я унижалась. Но с чего ты взял, что я собираюсь унижаться?» «Потому что если ты пойдешь к Решелу после того, как он дал понять, что ему плевать на тебя, это будет именно унижение». «А ты никогда не унижался, потому что любил?» «Лиан». «Что, Лиан? Эту историю у нас знают все. Ты был влюблен в Лайлу, ныне императрицу демонов, которая выбрала Иреша Шатех. Неужели ты легко от нее отступился? Неужели не пытался завоевать снова и снова?» «Пытался. И ты видишь результат». Дайт горько усмехнулся. «Но я тоже хочу попробовать». «Ладно». «Ладно? Поступай, как знаешь». Дайт пожал плечами. «Мы идем на ужин, или ты передумала?» «Не передумала». Дайт снова предложил мне руку. Я ее приняла. Родители обрадовались, завидев меня почти в добром здравии. По крайней мере, выглядела я намного лучше, чем в предыдущие дни. Кажется, они не заметили, что мы подслушали часть их разговора. Могли бы заметить, если бы не были столь увлечены этим самым разговором, а мы с Дайтом все же вовремя сбежали, до того, как наше присутствие было обнаружено. Огромного труда стоило поддерживать общение за столом. Мысли то и дело возвращались к балу-маскараду. Что он собой представляет? Впервые о подобном слышу. Нет, я знаю, что такое маскарад, но в честь чего? Это приурочено к какому-то событию? Бал проводится в императорском замке или просто развлечение у кого-нибудь из знатных лестров? А главное, я понятия не имею, будет ли там Решел. Но есть шанс, что будет, раз родители в принципе заговорили о бале. Наверное, им было бы все равно, если бы это был заурядный бал в глуши для нескольких демонов. И что это их так встревожило? Уж не боятся ли они, что я могу узнать об этом бале и попытаться на него попасть? Как-то теперь нужно выяснить, где и когда он состоится. А главное, есть ли надежда встретить там Решела. Шанс кое-что разузнать представился с возобновлением занятий. Как бы, между прочим, я перевела тему на демонов и поинтересовалась новостями. «Да, у них, кстати, через 2 дня бал-маскарад состоится», — охотно поддержал тему наставник. Вы представляете? Очень любопытное событие. На него, правда, приглашаются исключительно демоны, зато будут все. Ирэш Шатех со своей супругой, Ришел Шатех. Даже из ледяных демонов, возможно, кое-кто будет. Значит, бал проводится в императорском замке? Да, это ведь ежегодный бал-маскарад. Неужели? А в честь чего? Впервые слышу о подобном мероприятии. Неудивительно. Мы с вами как-то не изучали праздники демонов. Те, на которые приглашаются драконы, изучали, а вот все остальные... Мало ли этих балов и прочих торжеств. Но не в данном случае. Бал все-таки важный. В честь чего? Думаю, этого не знают сами демоны. Но они любят развлечения и устраивают их с завидной регулярностью. Самих балов пройдет несколько. Основной — с самыми знатными и богатыми лестрами или стресс. Проводится в главном императорском замке. Это очень красивое зрелище. Сверкающие наряды, веселые раскрепощенные демоны и маски, скрывающие их лица. А есть где-нибудь изображение? Можно посмотреть, как все это выглядит? Да, конечно. У вас в библиотеке есть книга с описанием имперских праздников. Можете поискать там отличное изображение. Так вот оно что. Искать в библиотеке я не додумалась. Решила, что событие не настолько важное, чтобы о нем писали. Не празднование возвращения все-таки, не начало года. А ведь стоило хотя бы проверить. А сейчас, пожалуй, перейдем к основной нашей теме на сегодня. Ваша мама сказала, что вы по-прежнему плохо себя чувствуете, поэтому не буду вас сильно нагружать. Вы, кажется, хотели обсудить ледяных демонов. Да-да, мне кажется, мы не успели исчерпать эту тему. «Все дело в Сарене Лиган? Насколько знаю, он у вас гостит». Наставник, понимающе улыбнулся. «Не только в нем, но отчасти, наверное». «Ваш родственник по магии уникален, Эртес. Вы ведь знаете, что очень давно, еще до ухода драконов, ледяной магией обладали люди, не демоны. Но когда границы миров были прорваны, к нам хлынули полчища монстров. Сейчас демоны ими управляют, а тогда это было неожиданно. Драконы, демоны и люди сражались наравне, чтобы защитить наш мир. Несколько малочисленных рас тоже присоединились, хотя обычно предпочитают, как и сейчас, держаться в стороне от основных событий. Люди тогда сильно вложились, потратили слишком много магии. Им удалось запечатать прорыв, но ледяной магии они лишились. Зато рассеянная в пространстве магия постепенно сконцентрировалась и образовала источник. Спустя сотни лет, когда люди утратили влияние и превратились в жалких существ, павших под гнетом демонов, сами демоны нашли этот источник и поглотили его. Так появились ледяные демоны. Вы ведь все это знаете, Иртес. Что именно вас интересует? «И демоны, став ледяными, изменились», — продолжила я. «Они перестали жаждать крови и разрушений, обрели холодное спокойствие. Они стали холоднее во всем». Их горячая кровь успокоилась. Вот что интересует меня. Ледяные демоны стали другими. Они не хотят убивать и разрушать, а еще у них нет такой уж жажды к любовным приключениям, как у других демонов, не принявших ледяную магию. Значит, все же есть в истории случай. И не с одним демоном, не с двумя образовалась целая раса. А потом Дайт обрел магию. Осторожно заметила я. Дайт. «Верно», — согласился наставник. «Как я уже сказал, Сарен Дайт Лиган — уникальный случай. Спустя столько лет ледяная магия вдруг перешла от одного владельца к другому. Полностью не оставила, но разделилась таким образом, что не обделила ни одного из них. Сарен стал полноценным ледяным демоном. И первым человеком за последние тысячи лет, кто обрел ледяную магию. Его случай уникален — но его дети, вероятно, дадут начало новой расе — людям с ледяной магией. Но выходит, он доказал, что ледяную магию можно передавать? Да, ее всегда можно было передавать. Вернувшись в этот мир, драконы зафиксировали некоторые случаи. Ледяные демоны не могли объяснить, каким образом лишались в присутствии людей своей магии и становились пустышками. Но люди тоже не выживали. За тысячи лет, что они провели без ледяной магии, эта раса ослабла. Понадобится время, чтобы они снова смогли принять в себя магию. К тому же, Иртес, вы должны знать, род Дарраде принял непосредственное участие в защите ледяных демонов от возможной потери ледяной магии. Да, я помню. Когда драконы вернулись в качестве еще одного дара, они научили ледяных демонов ритуалу, который закрепил ледяную магию в них. Теперь ни один человек не сможет отобрать эту магию, если, конечно, ледяной демон не захочет отдать ее сам. Все правильно. Наставник одобрительно кивнул. Пожалуй, Сарен единственный, кто еще может подарить ледяную магию людям. Со временем. Но когда у него появятся дети. Дракон многозначительно замолчал. Видимо, решил, что неприлично обсуждать моего родственника с научной точки зрения. Я понимаю, но меня интересует несколько иной вопрос. Выходит, демоны могут меняться, если им передавать магию? Конечно, они могут меняться. Ледяные демоны тому подтверждение. Император Ирэш-Шатех, наполовину демон и наполовину дракон, тоже. Драконья половина на него сильно повлияла. Однако драконья магия не меняет демонов. Мне уже как-то неловко вспоминать Сарена. Наставник кашлянул. Но история его матери тому подтверждение. Чистокровная демоница стала парой дракона, вашего кузена, сына вашего дяди, который на то время правил кланом. И к чему это привело? Демоница использовала его, но с ним не осталась. Приняла магию, а потом... Родила Дайта от человека, высокого лорда, потому что планировала переворот в империи. Это, конечно, непросто, когда важными фигурами в истории становятся родственники, но я с детства привыкла. Именно так, — смущенно подтвердил наставник. Магия магии рознь. Ледяная смогла повлиять, успокоить демоническую кровь. Магия драконов не влияет. После того, как наставник ушел, я отправилась в библиотеку. Не так много времени осталось до бала, я должна успеть подготовиться и каким-то образом организовать очередной побег. По пути размышляла. Нет, конечно, я не собиралась изменять Решелла и вливать в него какую-либо магию. Тем более мне доступна исключительно драконья, а магия драконов, как показывает практика, демонов не меняет, воднолюбов не превращает. Конечно, я не собиралась менять Решелла. Какое я имею право, даже если б как-то могла? Но меня не оставляли в покое мысли, что демоны могут быть другими, из-за магии или нет, но могут. Можно было бы гордо заявить, что я полюбила Решелла именно таким, насмешливым любителем женщин и приключений. Но это не так. Я влюбилась в образ. Всего лишь в образ, который придумала себе. Маленькую девочку героически защитил взрослый демон. А она уже напридумывала себе, каким он может быть. Что стало теперь? Я увидела его. Пожалуй, немного даже успела узнать. Быть может, вся моя любовь всего лишь привычка. Упорство, упрямство. Я всегда была упрямой. Я всегда добивалась своих целей. Не добилась только двух. Решила, потому что раньше не было возможности. И не научилась перемещаться в пространстве. А в остальном я запуталась. Не понимаю уже, где привычка, а где настоящее чувство. Есть ли оно после знакомства с Решеллом? Первые дни мне казалось, что есть, а сейчас, может, на самом деле просто кажется? Может, я зря мучаю себя? Почему не успокоюсь, почему не отпущу, зная, как он со мной поступил? Но что-то тянет к нему. Что именно? Не знаю. Не понимаю. Нам определенно нужна еще одна встреча, чтобы во всем разобраться. Обретение драконьего облика расставит все по своим местам. Я стану другой, мои чувства тоже изменятся. Мне будет достаточно одной встречи, чтобы понять, пара мне кто-то или не пара. Определяющим станет инстинкт. Инстинкт будет решать, что и к кому чувствовать. Инстинкт будет определять мою судьбу. А значит, мы с Решеллом должны встретиться до того, как я обрету драконий облик. Может быть, я по-настоящему живу последние дни. По крайней мере, прежняя я. Та, которая есть сейчас. А для нынешней меня Решелл очень важен, и я пойду до конца. Сделаю все возможное, чтобы попасть на бал маскарад. Библиотека порадовала. Я без труда нашла нужную книгу, причем хорошо иллюстрированную. И вот здесь я несколько оторопела. Первые иллюстрации были восхитительны. Яркие платья, слишком короткие юбки по моде драконов — но я знала, что демоны предпочитают откровенные наряды. Загадочные, восхитительные маски, тоже яркие, притягивающие взгляд. Под иллюстрацией написано, что маски непростые, в них есть магия. И эта магия делает владельца неузнаваемым для остальных. Бал-маскарад не для красоты. Вся суть в том, чтобы демоны не могли узнать друг друга. Как же я тогда найду Решела? Ведь на нем тоже будет маска. Это даже хорошо, если он не узнает меня, но как мне узнать его? Я перевернула страницу. И едва не подавилась. Потому что на второй странице изображались полуобнаженные демоны, которые занимались непотребством. Всей толпой. Я точно хочу пойти на этот бал? Некоторое время я сверлила потрясенным взглядом иллюстрацию. Очень неприличную, очень откровенную иллюстрацию. Лица демонов по-прежнему скрывали маски, оставляя их неузнанными, а вот одежды было маловато. Бесстыдные ласки, в страсти изогнутые тела. Не то чтобы я против всего этого, вовсе нет. Несмотря на то, что любовные романы подвели меня при второй встрече с Решелом, я все равно порой их почитываю. Как руководство к действию больше не применяю, но мне нравятся описываемые ситуации, чувства между героями. И, конечно же, я знаю, что происходит между двоими. Иногда даже представляю, что мы с Решелом вместе. Но заниматься этим на балу целой толпой — перебор. К такому я точно не готова. Неужели не получится пойти на этот проклятый бал? Полистав еще немного, нашла текст. Перевела дыхание. Похоже, не все так плохо. Первая часть у них вполне приличная. А вот потом некоторые могут уйти, кто не желает участвовать в подобном веселье. Другие же остаются. Учитывая страстный характер демонов, оставшихся гораздо больше, чем тех, кто уходит. Но все же есть и такие. Значит, мне необходимо раздобыть маску, каким-то образом попасть на бал, найти Решела и увести его до того, как начнется всеобщее безумие. Или не уводить. Уйти самой, если пойму, что все это бесполезно. Там уже буду действовать по обстоятельствам. Оставшуюся часть дня я искала информацию. Конечно, я знала немало заклинаний и рецептов заклинаний, но хотелось подобрать что-то, что наверняка поможет. Такие маски у нас не используются, и сказать точно, каким образом обмануть магию маски, я не смогу до тех пор, пока сама не попробую. Придется пойти на риск. Но в крайнем случае, если ничего не получится, мне придется уйти с бала почти сразу и отказаться от безумного плана о встрече. На неделю я напросилась в гости к Алсее. Было непросто убедить родителей, что я ничего не задумала или, по крайней мере, отложила безумство до тех пор, пока не обрету драконий облик. Папа напомнил, что от моего поведения многое сейчас зависит. Мне было неуютно, когда он так пристально смотрел на меня. Неуютно от осознания, что родители хотят меня защитить, а я снова их обманываю, снова подставляю себя под удар. Правда, если все получится, никто и не узнает о том, что я побывала у демонов. Между прочим, срок в неделю я выбрала тоже неспроста. Жаль было жертвовать этим временем, не видеться с Дайтом, который мог бы рассказать что-нибудь важное о расследовании. Но если бы я отпросилась только на день перед балом и на день после, родители точно могли что-то заподозрить. Дайт наверняка заподозрил, но я сбежала до разговора с ним. Надеюсь, он не станет ничего говорить моим родителям. «Ты ведь не просто так напросилась ко мне», — заметила Алсея, мрачно взирая на меня и уперев руки в бока. «Знает ведь, что грозно выглядит, когда так делает». Я вздохнула. «У меня нет другого выбора». «Есть! Есть, Лиан, есть! Можно отказаться от глупости, успокоиться и просто подождать, когда ты обретешь драконий облик. Я хочу, чтобы наша встреча с Решелом состоялась до того, как я обрету драконий облик». «Понимаю», — задумчиво протянула кузина. «Я очень не хочу снова тебя втягивать, но ты ведь знаешь, без помощи мне не обойтись, я же неполноценный дракон». «Неполноценный? Ты мне это брось!» Алсея нахмурилась. «Научишься перемещаться, никуда не денешься. Все драконы это умеют, и ты тоже сможешь. Просто в твоем случае, похоже, это произойдет вместе с обретением драконьего облика. Ничего, бывает». «Ладно», — она вздохнула. «Помогу. Но учти, Лиан, помогаю в последний раз». «Спасибо. Я тебя обожаю, а больше не понадобится. Это мой последний шанс, я чувствую». Алсея качнула головой, но ничего говорить не стала. Разубеждать тоже не стала. Я на самом деле чувствовала. у меня не так много времени до обретения драконьего облика. Значит, со встречей нужно поторопиться. Бал-маскарад — мой последний шанс увидеть Ришелла до того, как я четко смогу сказать, пара он мне или нет. Начались приготовления. Помощь Алсея пригодилась не только для того, чтобы переместиться поближе к замку императора демонов. Зелье я варила сама. И кровь свою добавляла тоже сама. Для усиления эффекта. Кто знает, насколько сильная магия вложена в маски. А вот с платьем Алсея очень помогла. Насмотревшись иллюстраций в книге, я поняла, что в нашем бальном платье буду выглядеть странно и неуместно. Никакая конспирация не спасет, если я заявлюсь в платье с юбкой до пола. Так что Алсея вызвала портниху. Парочку платьев я незаметно для родителей захватила с собой. Их, не золотистых, в моем гардеробе оказалось не так уж много, но золотистые волосы и золотистое платье — это слишком драконье сочетание. Мы выбрали бордовое и попросили портниху его укоротить. Та, конечно, удивилась, но выполнила указание беспрекословно. Вечером, в решающий день, я облачилась в платье насыщенного бордового цвета. Открытые плечи, четко подчеркивающая грудь декольте, жесткий лиф, свободная юбка, достаточно короткая, на палец выше колена. Ушивать ее, чтобы обтягивала бедра, не стали. Пусть свободно развивается, не сковывая движений. Может быть, не совсем по моде демонов, но так даже лучше. Пусть думают, будто я решила выделиться. Зато никакого намека на драконов. Маска поможет мне в маскировке. Правда, ее еще нужно раздобыть. Волосы оставили распущенными. Золотистые локоны, не спадающие на плечи и струящиеся по спине, восхитительно сочетались с бордовым цветом ткани. «Ришелл видел украшение?» — спросила Алсея, указывая взглядом мне на шею. Я приложила руку к черной ленте с янтарным камушком. «Видел. Не знаю, заметил или нет, но не видеть не мог. Я обещала родителям никогда не снимать это украшение. Может, его замаскировать?» «Подо что? Ленту пошире намотать? Тонкий шарфик здесь пойдет, но что, если Ришелл его в порыве страсти сорвет?» Я покраснела. «Что ты так смотришь? Ты отправляешься туда не за этим? Если ты обретешь драконий облик и почувствуешь, что Ришелл не твоя пара, все изменится. Я понимаю, почему ты хочешь встретиться с ним именно сейчас, до того, как это произойдет. Но что даст простая встреча, если вы только за руки подержитесь и посмотрите друг другу в глаза? Решаешься на такую авантюру — иди до конца». «То есть ты...» — я вдруг охрипла. «Предлагаешь мне переспать с Ришеллом?» «Она еще удивляется!» — Алсея всплеснула руками. «Я ничего тебе не предлагаю. Решать только тебе. Но если уж совершать рискованную глупость, то для чего-то стоящего. Поверь, если ты поймешь потом, что Ришелл не твоя пара, ты многого лишишься. А если еще когда-нибудь вы окажетесь вместе в одной постели, а ты точно будешь знать, что он не твоя пара, не лишай себя волшебства, Лиан. Пару ты можешь не встретить никогда». «А ты? Когда у тебя было в первый раз?» Я замерла, всматриваясь в лицо кузины. От волнения сердце стучало громче, чем обычно. Мы никогда всерьез не обсуждали эту тему. Алсея считала, что я для этого слишком юна. За месяц до обретения драконьего облика. Я тоже была влюблена, ну или он мне просто нравился. Потом мы повторили, и это было как-то тускло. Во второй раз оказалось уже не так, потому что я точно знала, что он не моя пара. «И больше ты не испытывала ничего подобного?» «Ни разу. Ты ведь знаешь, я еще не встретила свою пару. И не уверена, что встречу когда-нибудь». «А ты хочешь?» «Хочу». «Значит, встретишь». Алсея невесело улыбнулась. «Ты говоришь это, чтобы меня утешить». «Конечно, и все же больше тех драконов, кто рано или поздно встречает свою истинную пару». «Или поздно», — хмыкнула кузина. «Ладно, сейчас не время для грустных разговоров. Тебе пора отправляться на бал, вылавливать своего Ришелла». «Спасибо!» — я бросилась к ней и стиснула в объятиях. «Спасибо тебе большое за все!» «Осторожнее, это платье помнешь», — рассмеялась Алсея. Уже почти весело. «Ничего не забыла?» «Я все помню. Кажется». Перевела дыхание, обводя комнату взглядом. Подошла к столику, взяла с него зелье и выпила, не отрываясь от кружки. слегка покачнулась. В первое мгновение показалось, что сердцебиение участилось. Все вокруг стало режуще резким и болезненно ударило по глазам. Цвета, запахи — все это усилилось в несколько раз. Я зажмурилась. Постояла так немного, снова открыла глаза. Резкость никуда не делась, но теперь хотя бы не так раздражала. Усилились все ощущения. Я и до этого чувствовала Алсею за спиной. Слышала ее, знала, где она стоит, но теперь это нечто невероятное, я почти осязала ее на расстоянии нескольких метров. Не уверена, что выбрала правильное зелье. Что такое? Слишком ярко, окажусь в толпе, сойду с ума. Не преувеличивай. Конечно, твоя кровь усилила зелье, но ты справишься. К тому же ты в любой момент можешь избавиться от его действия. Пустишь себе кровь и готово. Зелье перестанет действовать. Кстати, рекомендую пустить себе кровь перед тем, как у вас с Ришелом начнется что-то посерьезнее поцелуев. Хотя, сами поцелуи. Я ни разу не целовалась. Думать о первом поцелуе трепетно и волнующе. Но первый поцелуй под действием зелья, которое в разы усиливает все чувства, — это безумие. А значит, я должна найти Ришела, полностью завладеть его вниманием и случайно пораниться, прежде чем мы поцелуемся. Я прикрыла глаза, вспоминая иллюстрации. И свои же собственные мечты. Как между мной и Ришелом произойдет первая близость. Быть может, единственная. Волнующе. Страшно. Но Алсея права, у меня есть последний шанс. Потом все будет иначе. Даже если я почувствую, что Ришел — моя пара, все равно будет иначе. Я снова приложила ладонь к черной ленте на шее. Нащупала замочек, который благодаря магии могу найти только я, расстегнула и сняла с себя украшение. «Пусть оно пока побудет у тебя». Я протянула его кузине. «Не беспокойся, не потеряю». Приняв украшение, Алсея положила его в шкатулку. «Спасибо. Без тебя у меня ничего бы...» «Оно и так еще не получилось», — перебила кузина. «Все самое сложное впереди, так что давай мне свою руку. Свяжешься со мной, когда нужно будет забрать». Я кивнула. Когда наши руки соприкоснулись, Алсея призвала магию. Теплые искорки окутали меня, унося прочь из замка и пронося сквозь пространство. Спустя несколько мгновений ноги вновь нашли твердую опору. Я осмотрелась, прислушалась к чувствам, определяя направление. На этот раз потребовалось лишь доля мгновения, чтобы понять, где я нахожусь. Замок оказался прямо впереди. Бежать не стала. Лететь тоже. Не хватало еще, чтобы заклинание левитации меня подвело, и я грохнулась на землю, да еще в какие-нибудь колючки. Ничего. Времени пока хватает. Вокруг уже стемнело, но глаза легко различали деревья. Даже лучше, чем обычно. Идти тоже было легко. Я как будто парила. Земля пружинила и сама ложилась мне под ноги. Ни одной коряги не удалось меня зацепить, ни одной ветки. Я без труда уворачивалась. Драконы способны на многое, но зелье, усиленное кровью, сделало меня почти всемогущей. На ближайшие 3 часа. А этого мне точно хватит. Даже наверняка раньше придется прекратить его действие. Вскоре в просвете между деревьями показался замок. Приглашенные демоны перемещались почти к самому входу. Это мне пришлось идти пешком часть пути, потому как без приглашения можно перенестись только на границу, где начинается территория вокруг императорского замка. Вот теперь самый сложный, самый рискованный этап. Прикрывшись заклинанием невидимости, я налетела на демоницу, замешкавшуюся неподалеку от входа. Как раз там, где ее было плохо видно охране. Демоница сопротивлялась. Я не ожидала, что она будет так сопротивляться. Извернулась, ударила меня крылом, выпустила клыки и когти, норовя впиться в руку или куда уж достанет. Я перепугалась. Усиленные чувства помогли ускользнуть от первых 2 ударов, но стоит нанести малейшую царапину, и зелье прекратит свое действие. Наверное, это произошло из-за страха. Я впервые в жизни частично трансформировалась. Кожа покрылась чешуйками, ногти превратились в длинные острые когти. Следующий удар демоницы пришелся на покрытые чешуей руки и вреда не принес. Больше она ничего сделать не успела. Я применила заклинание, отправляя демоницу в беспамятство. Затащив ее в кусты, сдернула красивую черную маску с золотистыми узорами и надела на себя. У меня пояс черный и туфли тоже черные, а золотистые узоры сочетаются с цветом волос. так что смотреться будет в самый раз. Надо же, какая сильная магия исходит от этой маски. И не только демоническая, драконьи нотки тоже проскальзывают. Выходит, все эти маски сделал сам его величество Ираш-Шатех, император демонов. А демоница... Жаль, конечно, но теперь она пролежит здесь до утра. Нельзя допустить, чтобы очнулась раньше, иначе демоны поймут, что на бал к ним пробрался кто-то посторонний, без приглашения. Я торопилась. Еще немного магии, чтобы сделать демоницу незаметной со стороны. Пока не уткнутся прямо в ее тело, не заметят, что в кустах кто-то лежит. А кусты неподалеку от входа вряд ли кто-то сейчас будет обшаривать. К тому моменту, как я закончила скрывать следы своего нападения, чешуйки с рук исчезли. А жаль, я даже не успела их рассмотреть. Ничего, если это произошло, можно будет попытаться снова их вырастить. Потом. А сейчас... Я перевела дыхание и вышла из-за стены к парадному входу. Двери сторожили низшие демоны. Больше похожие на монстров, крупные существа с рогами и крыльями. Заметив, что я в маске, меня пропустили без вопросов. Даже не верится. Я сделала это. Пробралась на бал-маскарад в императорский замок.